Сало тут же было развернуто, чтобы продемонстрировать, какое оно чудесное, нежное, с мясными прослойками и прожилками. Тот факт, что недавно куском этого сала подавился ее муж, меня нисколько не смутило, и, поскольку шмат был предназначен мне, а не Евдокии, и мне же и предстояло решать, брать или отказываться, я кабениться не стал, принял подношение. У меня и своего много, немного ревниво заявила Евдокия, когда гостья ушла с чувством выполненного долга. В морозильнике килограмма полтора лежит, и в холодильнике еще кусок, и причем очень вкусного, добавил я. Ничего, и это не спеша съедим. Не зря же я спасал ее мужа. Ой, а как это было-то? Запоздало поинтересовалась женщина. А то Алевтина толком так ничего и не объяснила. Ну я и рассказал в красках. Евдокия только охала, распахнув свои зеленые глазищи и приложив ладони к щекам. От такой ее непосредственности мне стало даже чуточку смешно, но я сумел сдержать улыбку. В этот момент снова послышался лай, вернее, радостное тявканье, а следом женский голос от калитки. «Что, Тимка, соскучился? На вот, масалик тебе принесла, свеженький, погрызи». На этот раз пришла Лидия Васильевна, тетка Евдокии, вроде как проведать племянницу, а на самом деле, как я понял, за чашкой чая, который хозяйке снова пришлось наводить, поглядеть на постояльца. Мне показалось, что я произвел на женщину приятное впечатление. Засиживаться она не стала, объяснив, что ей еще холодец варить. Спать я отправился почти в 11 вечера. Евдокия сказала, что посидит немного за машинкой, дошьет себе платье, а потом тоже на боковую, в 6 утра ей нужно быть на птицеферме, и меня разбудит, как пойдет, чтобы я свою работу не проспал. Вырубился я моментально, все-таки день выдался достаточно напряженным, даже вон человека от смерти спасать пришлось, а проснулся от светившего сквозь закрытые веки солнца, а еще что-то не сильно давило мне на живот. Открыв глаза, я увидел свернувшегося калачиком рыжика, который сладко посапывал поверх простыни, которая в теплом еще августе я предпочел предложенному накануне вечером шерстяному одеялу с пододеяльником. Как он пробрался-то, вроде дверь закрыта, а на форточке москитная сетка. Хотя я же дверь не запирал, а открывается она вовнутрь, так что котяра вполне мог прошмыгнуть, приложил небольшое усилие. Не успел сообразить, что делать с наглым котом, как раздался деликатный стук в дверь. «Да-да», оживился я, все-таки сбрасывая с живота недовольно мяукнувшего рыжика. Дверь открылась, и моим глазам предстало Евдокию. Чистое, сияющее без всякой косметики лицо. Оно и вчера было без косметики, но сейчас, может быть, и оттого сияло, что на него из незанавешенного шторкой окна падал луч рассветного солнца, и лицо это казалось мне каким-то ангельским. «Доброе утро, Евдокия», — улыбнулся я, сладко потягиваясь. «Вы прекрасны, как это августовское утро. Спасибо за комплимент, только от августа-то осталось всего ничего. В среду уже 1 сентября, детишки в школу пойдут». Тут она почему-то резко погрустнела. Хотя ясно, почему, детей-то она в браке не нажила, и теперь уже и не наживет. «Не повезло Евдокии. Я вам глазунью с салом пожарила», — сказала она, встрепенувшись. «Вы утром чай или молоко пьете? Если молоко, то найдете в холодильнике, оно в 3-литровой банке. Там же, в холодильнике, колбаса и масло, хлеб в хлебнице. А обедать домой придете? Да вроде врачей в амбулатории в обед кормит. Ну если что, то в холодильнике картошка вчерашняя, можете на сковороде обжарить по-быстрому и яйцом залить, я так часто делаю. Котлеты в кастрюльке. Ну все, я побежала. А ключ, замок, запирать как дом? Ой, да что вы, отмахнулась она, у нас в селе никто двери не запирает, все друг друга знают. Я уж и не помню, когда кто-то у кого-нибудь что-то украл. А если кто-то и позарится, то у Федора Кузьмича разговор с такими короткий. Он, может, в милицию его и не сдаст, но так приголубит, что воровать больше никогда уже не захочется. Вспомнив габариты Байбакова, я охотно поверил в сказанное, однако не унимался. А если залетные, ну, проезжие какие-нибудь? Не, у нас тут чужих сразу видно, за ними все село приглядывать будет. Так что не переживайте, никто ничего у нас не украдет. Она исчезла, а я не спеша начал заниматься утренними делами. Сбегал на двор в будку, по пути потрепав за загривок Тимку, выползшего на утреннее солнышко уже из своей будки, подлил молока рыжику в миску. 15 минут на утреннюю зарядку на свежем, слегка еще зябком в это раннее время воздухе, умывание, завтрак под районную газету «Ленинский путь». Поскольку яичница была с салом, решил не рисковать, попить на десерт крепкого чайку, хотя от стакана холодного молока никогда не отказывался. Случалось у меня в той жизни, что молоко и сало входили, скажем так, в противоречии друг с другом. Дальше обязательная чистка зубов, и вот с портфелем я вышагиваю в сторону амбулатории, до которой пешим ходом от силы 20 минут, а встречные сельчане со мной здороваются, и даже, спиной чувствую, глядят мне вслед. Вон бабка из-за ограды без зуба улыбается, я ей тоже улыбаюсь, чуть кивая на ходу. «Здравствуйте». «Здравствуй, сынок. Это ты, что ли, врач новый вместо Петровны?» «Выходит, я. А звать-то тебя как? Арсений Ильич. А я Авдотья Акимовна. Так я приду, маже, сегодня на прием-то, а то чего-то радикулит замучил, спина второй день не разгибаться. Мне дочка уши хреновым раствором мазала спину, толку нету». «Каким раствором? Хреновым? Ну это сок хрена с водой смешивается когда?» Я покачал головой. «Да уж, народная медицина. Хотя, конечно, и официальная медицина вышла из народной, многие травы с настойками действительно помогают. Но это, конечно, не идет ни в какое сравнение с тем, что началось после развала СССР, когда разного рода представители нетрадиционной медицины полезли изо всех щелей. И ладно бы безобидные травники, а то ведь сколько народу в могилу отправили все эти целители, успев обобрать пациентов как липку. Конечно, приходите, у меня сегодня как раз первый рабочий день, говорю я бабке. Вместо хрена я вам выпишу что-нибудь более действенное. Вяземская уже на месте, объясняет мне в деталях, что к чему, после чего врачебная конференция, хотя это громко сказано, у Рижской, где меня снова представляют коллективу. Затем следует врачебный обход. Двое пациентов моих, старик и женщина средних лет. Мне их Вяземская передает по наследству вместе с историями болезней. Еще стопка историй ожидает меня в кабинете, будет чем заняться на досуге. А в коридоре на скамеечке уже сидит давешняя бабулька, которая при моем появлении резво вскакивает, опираясь на клюку. Правда, при этом остается в полусогнутом состоянии. Я в выданном мне сестрой-хозяйкой халате, под которым белоснежная рубашка, с фонендоскопом на шее, выгляжу, несмотря на молодость, солидно, успел поглядеться на себя в зеркале. «Заходите», приглашаю ее, открывая перед посетительницей дверь. Присутствует соблазн применить браслет и излечить Авдотью Акимовну за один присест, но здраво рассуждаю, что заболевание у старушки не смертельное, возрастное, может она завтра помрет во сне, и все мои усилия окажутся напрасными, а меня, если буду каждого пытаться исцелить таким способом, надолго не хватит. Радикулит, это не ушиб, тут день-два придется в себя приходить, я же должен быть готов в любой момент сорваться, к примеру, на выезд в район, где реально человеку может быть плохо, так что выписал бабушке диклофенок, пусть ей дочка мажет, узнавал уже, мазь имеется в аптечном пункте. Не успел спровадить Авдотью Акимовну, как появляется Рижская. «Арсений Ильич, придется вам срочно наведаться в Софино. Оттуда позвонили, там девочке плохо. А что с ней? Третий день высокая температура, сегодня ночью была под 40. Кашель постоянный, дышит с хрипом. Как бы не пневмония. Возраст – 9 лет. Отправили бы педиатра. Да сами знаете, у нас в штате педиатр не предусмотрен. Повезет вас Виктор Семенович». «Если что-то серьезное, отправляйте сразу в Сердобск, а мы уж тут вас как-нибудь подменим. В крайнем случае вызовем Анну Петровну. Что ж, надо так надо, я предполагал, что придется и по селам колесить, а не целыми днями в амбулатории штаны просиживать. Когда я с дежурным чемоданчиком, доставшимся мне по наследству от Вяземской, вышел на внутренний двор, Абрикосов уже сидел в кабине своего УАЗ-452, дымя Беломориной. Ну что, Ильич? Погнали, погнали, Василий Семенович. Долго ехать-то? Минут 20-25. Там до самого Софина асфальт, хоть и разбитый местами. Кузьмич в этом плане молодец, старается, знает, что дороги – это первое дело. Раньше-то как посевная или страда, транспорт то и дело из строя выходил, как раз по причине хреновых дорог. А сейчас поломок куда меньше стало. Ну ладно, с Богом. Погода сегодня шептала, солнце светило, травка зеленела, хотя на деревьях местами листва уже пожухла. Я опустил стекло со своей стороны, и едва выехали на трассу, как в салон влетел здоровый шершень. К счастью, никого ужалить не успел, вылетел через окно Семёныча. А как набрали ход, в лобовое стекло тут же стали врезаться крылатые насекомые, моментально превращавшиеся в мокрые пятна. «Машине 7 лет, а сколько я на ней уже наездил», — говорил Семёныч, закуривая очередную папиросу. «Наверное, землю-матушку мог бы объехать, если все километры сложить, а уж в какие только переделки не попадали. Помню, как-то в марте с Рижской в Репьевку поехали, там старику одному трактором ноги отдавило, так что это по ее травматологической части было, Валентины Ивановны. Подъехали к реке, а мост размыло, и там с берега на берег ольха упала, сверху, купол снега. Так она чемодан свой взяла и прямо по бревну пошла, и почти аккурат посередине как рухнет в воду. Хорошо хоть там глубина по пояс была, а мороз градусов 20. Я ей кричу, мол, беги скорее, замерзнешь. Ну она выскочила на тот берег и припустила что есть сил. Я тем временем минут 40 в объезд ехал. Подъезжаю к нужному дому, она еще там. Одежда на печке сушится, ей жена этого старика какие-то тряпки дала срамоту прикрыть, а сам страдалец лежит на кровати и стонет. «Никуда, — говорит, — не поеду, ни в какую больницу, дома помирать буду. Срок, мол, пришел, видать мой, и на икону в углу крестится». Ивановна ему первую помощь к тому времени оказала, да там нужно было, конечно, в Сердобск везти. Но уперся старик, ни в какую, готов был отказную написать. Так я его в охапку хвать, благо что щуплый был, и в машину. Пока в Сердобск его везли, всю дорогу нас с Ивановной костерил. Бабка его с нами поехала, все никак успокоить его не могла. Ну ничего, привезли, сдали на руки, подлатали его врачи тамошние, через месяц на костылях домой вернулся. Еще после этого лет 7, кажись, протянул, хотя с палочкой хромать пришлось остаток жизни. Да, весело у вас тут, замечаю я, чтобы поддержать разговор. А то, в другой раз, помню, волки охотника по зиме задрали. Причем звонок поступил днем 31 декабря из Новоборисовки, а это верст 40. Мало того, раненый не в самой деревне, а лесу с товарищем, еще один как раз в деревню побежал на лыжах звонить, там у них на всю Новоборисовку один телефон в сельсовете. Опять мы с Рижской подорвались, до Новоборисовки доехали, а дальше в сторону леса трактор из соседнего села приезжал дня за 3 до того, немного расчистил, и все, машина уже не пройдет, даже моя таблетка. Снегопад накануне сильный был, сугробы по пояс, эти охотники сами-то на лыжах ушли охотиться. Ну и что делать, дают нам лыжи, встаем мы с Ивановной на них, и вперед. Охотник, тот, который звонил, вернее, звонил-то местный председатель сельсовета. Так вот, охотник нам дорогу показывает, а мы за ним. Дошли, уже вечереть начало, да еще снова снег повалил. Эти-то, хорошо, додумались костерок развести, а то бы мы их и не нашли. Рижская, короче, прямо там и заштопала бедолаге рваные раны. И там же мы у костерка Новый год и встретили. А на утро уже соорудили волокуши и на них дотащили раненого до машины. Выжил. А если бы не Ивановна, точно кранты ему бы настали. Да она у вас просто-таки героическая женщина, без доли иронии заметил я. Не то слово. А у меня анекдот как раз в тему про охотника и больницу. Медсестра врачу шепотом сообщает. «Доктор, у меня больной, который новенький, постоянно в какую-то пищалку крякает. Может, психиатра позвать? Нет, не надо. Он же охотник, он так, наверное, утку просит». До Семёныча доходит только через несколько секунд, после чего он раздражается гоготом. «Ага-га-га, утку просит, ага-га-га, надо запомнить, расскажу нашим врачам». Тут я вспоминаю о цели нашей поездки, и мне становится как-то не до смеха. Дело-то, судя по поступившей информации, серьезное, можем вообще не успеть, если вдруг в Сердобск понадобится везти. На самом подъезде к Софье на небо потемнело, над дальними полями угадывался косой дождь, или косохлест, как его назвал Семёныч, пояснив, что так еще дед его говорил, а до того, видимо, и прадед, и прапрадед. А когда мы въехали в село, по крыше кабины застучали первые капли дождя. Покрутив ручки стеклоподъемников, мы отгородились от внешнего мира с его мокротой, но мрачные предчувствия никуда не делись. Еще несколько минут спустя, покрутившись по узким сельским улочкам, Василий Семенович остановил машину возле некрашенного забора, за которым виднелся невзрачный, такой же серый дом. «Вроде здесь», — сказал Семёныч, выключая двигатель. Я выбрался наружу, поеживаясь от прохладных капель, тут же начавших заползать за воротник рубашки, и постучал кулаком в калитку. Хозяева, лежавшая на невысоком крыльце под навесом лохматая псина, подняла голову и лениво гавкнула в мою сторону. Потом еще раз гавкнула с таким видом, будто бы выполняла нелюбимую работу. Еще несколько секунд спустя дверь со скрипом отворилась, и на пороге появилась худая женщина, кутавшаяся в серую шаль. Такое обилие серого цвета начало у меня уже вызывать что-то вроде аллергии. Женщина, сгорбившись, просеменила по посыпанной гравием дорожке к калитке. Под ее глазами пролегали темные круги. «Здравствуйте, вы из амбулатории, оттуда, впустите». «Да-да, конечно». Она открыла калитку. «Как девочка себя чувствует?» — спросил я по пути к дому. «Совсем плохая», — шмыгнула носом женщина. «Даже меня, мать родную, уже не узнает, в бреду лежит». Псина на крыльце обнюхивает мои ноги и возвращается в прежнюю позу, положив большую кудлатую голову на передние лапы. Я даже немного позавидовал животине, для которой пределом мечтаний было поесть досыта и совокупиться с какой-нибудь безотказной сучкой. Все же намного проще жить не умом, а инстинктами, не захламляя свою голову разными проблемами. В сенях сбрасываю обувь и переобуваюсь в предложенные шлепанцы. В зале вижу мальчонку лет 5, тот что-то рисует в тетрадке, высунув от напряжения кончик языка. На нас он почти не обращает внимания. Девочка лежит в дальней комнате. Рядом с ней на краешке постели сидит еще крепкая на вид немолодая женщина. Она вытирает потный лоб девочки, к которому прилипли русые волосы, и что-то тихо бормочет. Наше появление заставляет ее обернуться. «Умирает наша Машенька, как о чем-то само собой разумеющемся», — говорит ровным голосом бабуля. «Не доживет до завтра, и вы ей уже не поможете. Девчушка и впрямь выглядит неважно, дышит с хрипотцой, глаза закрыты, такое ощущение, что находится в бессознательном состоянии». «Мама, ну что ты говоришь?» — восклицает приведшая меня женщина, а у самой на глазах выступают слезы. «То и говорю, Катерина», — продолжает бурчать бабка. «У меня брат в 43-м от воспаления легких также умер. То, что на роду написано, не изменить. А у тебя сын еще, есть ради кого жить. Так, ну-ка прекращайте панику разводить», — строго заявляю я, облачаясь в белый халат. «Нечего хоронить девочку раньше времени. Температуру когда последний раз измеряли?» «С час назад», — всхлипывает Катерина. «39,8. Ясно. Давно заболела?» «Третий день. С улицы прибежала вся мокрая после дождя, а на следующее утро уже температура и кашель. Мы ей аспирин давали, парацетамол, ничего не помогало, становилось только хуже». «Ясно», — повторяю я, — измеряю девочке температуру, хотя лоб такой горячий, что и так понятно, температура высокая. «Так и есть, 39,7. Кровь, что называется, кипит в венах. По ходу дела со слов матери собираю анамнез, интересуюсь, был ли контакт с больными детьми, провожу осмотр, аускультацию, перкуссию. Обнаруживаю притупление перкуторного звука в нижних отделах. Да, судя по всему, крупозная пневмония. Девочка реально при смерти, сердце может остановиться в любую секунду. Довезем ли до Сердобска, вот в чем вопрос. И смогут ли там спасти девчушку? Впрочем, решение я для себя уже принял, а потому не собираюсь откладывать дело в долгий ящик в тот момент, когда на счету каждая минута, приближающая ребенка к черте, из-за которой возврата нет. Хотя, если честно, в каком-то смысле можно вернуться, так сказать, испытано на себе. Но все равно свой диагноз озвучивать не спешу. Почему раньше врача не вызвали? Хмуро спрашиваю мать. Так думали, таблетками вылечим, — растерянно моргает она. И что, вылечили? Я строго смотрю то на нее, то на сжавшую губы в ниточку бабку. Так, ладно, попрошу посторонних удалиться, когда понадобитесь, я вас позову. Нужно сделать кое-какие процедуры. Мой голос магнетически действует на обеих женщин, хотя старшая покидает комнату с явной неохотой, продолжая бормотать себе что-то под нос. Когда дверь за ними закрывается, переводу взгляд на хрипло дышавшую девочку. «Что же, милая, приступим к операции по твоему спасению», — шепчу я, доставая ампулу со снотворным. «По идее, колоть надо антибиотик, но я сам сейчас буду вместо него, а вот поспать девочке будет не лишним». Колю в бедро, на ввод иглы под кожу пациентка никак не реагирует. Оно и понятно, она сейчас пребывает в бреду, и что там видит, можно только догадываться. Наверное, ее можно без наркоза резать, и она не очнется. Я приподнимаю сорочку в васильках, обнажая только начавшую формироваться грудь, активирую браслет, кладу правую ладонь на грудную клетку, сосредоточенно смотрю на нее и закрываю глаза. Диагностика уже не нужна, и я мысленным взором наблюдаю, как привычные уже паутинки сразу же тянутся от ладони и пальцев к пораженным легким и под шум бьющих по отливу окна капель дождя начинают свою работу. В моих легких тут же появляется боль, становится тяжело дышать, и вроде бы повышается температура, но я знаю, что это нормально, всего лишь издержки производства, и что моей маленькой пациентке намного хуже. Моя энергия перекачивается, будто насосом, в тело девочки, и как обычно, время превращается в некую тягучую субстанцию. И только когда легкие с бронхами полностью очищены, паутинки исчезают, а я бессильно откидываюсь на спинку стула. Открываю глаза не сразу, с минуту или две прислушиваюсь к собственным ощущениям. Симптомы пневмонии исчезли, но слабость невероятная и традиционная тошнота, с которой я успешно справляюсь. Завтрак давно переварен и усвоен организмом, так что блевать получится, если только желчью. Но я и этого себе не позволяю, а просто ровно дышу и не делаю ни единого движения. Наконец открываю глаза. Мария спит, хрипов уже не слышно, и я снова измеряю температуру. 36,8. Практически норма. Встаю со стула немного неуверенно, пол и потолок покачиваются, пытаясь поменяться местами. Ой, как же мне хреново-то. Ничего, ничего, зато девчонке жизнь спас, и это меня очень так хорошо утешает. Кто знает, может быть, в прежней истории она так и умерла, а в этой, глядишь, станет известным ученым или знаменитой на весь мир балериной. Так, теперь, пока силы еще есть думать, надо решить, что делать с ребенком дальше. Логично вроде бы оставить тут, девочке уже практически ничего не угрожает, но все же лучше хотя бы несколько дней за ней понаблюдать. Остаться тут я не могу, значит, придется забирать с собой. Да и у Рижской могут возникнуть вопросы. Как так, девочка вроде бы при смерти была, если верить ее матери, а ты возвращаешься, Арсений Ильич, и заявляешь, что ребенок абсолютно здоров. Кто врет? Ладно, придется вести. Открываю дверь, вижу обращенные ко мне лица. Суровая Бабкина, с надеждой во взгляде Катерина и любопытная пацаненка. Думаю, это всего лишь бронхит. Ввел девочке антибиотик, вроде бы ей стало получше. Мы ее транспортируем в амбулаторию, пусть там полежит, подлечится. В этот момент я покачиваюсь, опираясь рукой о дверной косяк, в глазах мелькают черные мушки. Трясу головой, возвращаясь в реальность. «Вам плохо?» — с тревогой в голосе спрашивает Катерина. «Да есть немного, не обращайте внимания. А сам думаю, хватит ли у меня сил вместе с Семенычем донести пациентку на носилках до машины. Не женщин же просить, неудобно как-то. Если только они соседа какого привлекут, так и то не факт. День-то рабочий, все в поле или еще где, это все больше старики по домам сидят, а на них рассчитывать вряд ли приходится. Так что через не могу, но помогаю своему водителю загрузить девочку в кузов буханки, хоть и самого впору на носилки укладывать. Дождь уже закончился и небо прояснилось, будто бы природа радуется вместе со мной удачному исходу дела. Катерина решает ехать с нами, я отказать не могу, это ее право. Она садится на тянувшуюся вдоль салона скамью рядом с носилками, я же забираюсь на свое пассажирское место спереди и, как только УАЗ выезжает на трассу, сразу же отрубаюсь. Это, скорее, не сон, а дремота, из которой я периодически выныриваю в реальность, чтобы обернуться и поглядеть, как там юная пациентка. Та спит, Катерина смотрит на нее, поглаживает кончиками пальцев то руку дочери, то голову, и я вырубаюсь снова. В итоге, когда добираемся до амбулатории, голова гудит, словно колокол, но самочувствие в целом немного получше. Оформляю девочку в палату на свободную койку, прошу дежурную сестру поставить капельницу с физраствором, от которого хуже точно не будет, а сам иду с докладом Рижской, которая заканчивает накладывать швы на лоб мальчонке, грохнувшемуся с велосипеда. «Я, честно говоря, думала, что это пневмония», — говорит она, делая последние стежки под местной анестезией. «Ну и хорошо, что все не так страшно. На часах уже 7 час. Катерине с позволения Рижской я разрешаю переночевать с дочерью, благо что имеется как раз еще одна свободная кровать. Правда, прошу женщину переодеться в халат и переобуться в тапочки, которые я ей догадался предложить захватить с собой еще в Софино. Как и еду, так что будет женщине чем поужинать. А девочка у нас уже на довольствии, к утру, надеюсь, будет в полном порядке, и от больничного завтрака не откажется. Ну а сам с разрешения Рижской двигаю домой. Она замечает, что я выгляжу далеко не лучшим образом. Голова уже не так болит, но слабость просто неимоверная. Так что заведующая амбулаторией отправляет меня во свояси, когда я спрашиваю, нужен ли еще в больнице. Ступайте, Арсений Ильич, отдыхайте, а то на вас что-то лица нет. А за девочкой вашей дежурный врач присмотрит. Завтра воскресенье, выходной, но... Она замолкает, однако я понимаю ее с полуслова. Конечно, приду, говорю я, это моя пациентка, и я обязан контролировать ее состояние. Тем более сразу после госпитализации. Прямо с утречка и заскочу. Рижская улыбается, кивает и отправляет меня отдыхать. Видно, что у нее с души если не валун, то камешек точно упал. Неужели она во мне сомневалась? Евдокия только, кажется, и ждала моего прихода. Тут же накрывает на стол, но есть пока не очень хочется. Уже знаю, что жор с утра нападет. Объясняю, что день был тяжелый, с выездом в Софино, потому и аппетита нет, несмотря на вкусно пахнувшие блины, да еще и голова болит. Евдокия понимающе кивает, в глазах ее мелькает сочувствие, особенно когда я говорю, что утром пойду в амбулаторию, а я выпиваю две таблетки анальгина, чищу зубы и отправляюсь на боковую, моментально проваливаясь в глубокий сон. Глава 6. Проснулся я от доносившихся со двора странных звуков. Открыв глаза, прислушался и понял, что кто-то колит двора. Интересно, кто? Я принял сидячее положение, посмотрел на часы. Начало 8. Встал, выглянул в окно. Как я и предполагал, дрова колола Евдокия, причем колола весьма сноровисто. Рядом с ней уже высилась небольшая горка колотых дров, но хватало и целых чурбаков. «Доброе утро!» — крикнул я в форточку. Она выпрямилась, отерла тыльной стороной ладони пот со лба. «Здравствуйте, Арсений Ильич, извините, что разбудила. Собираюсь баню сегодня вечером истопить, а дров мало осталось. Ничего страшного, мне все равно вставать пора. В больницу нужно сходить, проверить вчерашнюю пациентку из Софина. И, кстати, можно без отчества», — улыбнулся я. «А пока не ушел, давайте-ка я сам поколю, вместо утренней зарядки. Да и вообще не дело это, когда в доме есть мужчина, а дрова женщина колит. Ой, что вы, я уж давно привыкла. Даже не спорьте». Минуту спустя я уже раскалывал свое первое полено в этой жизни. В прежней-то случалось дрова колоть, но было это так давно. А руки-то помнит, оказывается. На оставшееся поленье ушло не больше четверти часа. Дрова я сам перетаскал и сложил в поленницу, что находилось под навесом возле бани. А пока я колол, Евдокия уже завтрак готовила. На двоих. Еще вчера она проговорилась, что у нее по графику выходной как раз на это воскресенье выпадает, а за завтраком проговорилась, что собирается сегодня на картошку. У моей хозяйки за селом на общем поле свои 4 сотки, и она еще накануне договорилась за бутылку самогона с трактористом Петровичем, чтобы ближе к 7 вечера он сегодня на поле подъехал, помог закинуть в прицеп мешки и отвезти их до дома. Столько, сколько Евдокия успеет накопать. Ну и еще с кем-то он обязательно договорился, чтобы не только ее мешки возить. На помощь тетке, ее мужа и племянников Евдокия не рассчитывала, у тех самих соток хватает. Так чего же меня не попросили помочь, искренне удивляюсь я. Честно говоря, с вечера хотела предложить, но вы были такой уставший, что я как-то не решилась, смущенно призналась Евдокия. А я чувствовал себя уже вполне даже ничего, и потому заявил, что готов составить ей компанию на уборке картофеля. Тем более на каких-то 4 сотках. Вот только в амбулаторию загляну, и если там с девочкой все в порядке, то с чистой совестью отправлюсь вместе с Евдокией копать корнеплод. Ой, правда, улыбка буквально осветила ее лицо. Тогда мы раньше управимся, я еще успею баню до ужина истопить. После картошки мы грязные будем, потные, так что баня в самый раз. Побегу к Петровичу, скажу, чтобы после обеда подъехал к моему участку. По дороге у почтового отделения бросил в почтовый ящик письмо для матери. Написал сразу после завтрака, буквально за 5 минут, а то что-то все руки не доходили. Рассказал, как обустроился, что хозяйка хорошая, кормит до отвала и баню топит. Письмо, думаю, будет в Пензе уже завтра, если вообще не сегодня. Состояние больной удовлетворительное, напоминаю, что завтра едем в районную больницу на рентгенографию. На всякий случай прошу дежурную сестру поставить капельницу с физраствором, а дальше с чистой совестью возвращаюсь домой. Евдокия уже, можно сказать, на низком старте, и даже успела в палисаднике срезать несколько цветов, соорудив разноцветный букет. «Это для кого?» – спросил я. «Мимо погоста пойдем, цветы на могилке родителей положу». Она выдала мне старые спортивные брюки с отвисшими коленями и растянутую, когда-то белую, а теперь застиранную до серого цвета майку, на голову, кепку с треснувшим пластмассовым козырьком и надписью «Таллин». Пояснила, что кое-что от бывшего осталось. На ноги она предложила надеть обрезанные до голени резиновые сапоги, но я предпочел свои видавшие виды кеды. Сама она выбрала легкое платье в мелкий горошек, такие же обрезки сапог, что и мне предлагала, а на голову повязала косынку. Помимо лопаты и мешков прихватили две пары брезентовых рукавиц. Сельское кладбище утопало в зелени, в основном в березках. Вот и над располагавшимися рядом друг с другом могилами отца и матери Евдокии раскинула тень деревце, под которым стояла грубовато сколоченная скамейка. Это были выкрашенные черной краской кресты, каждый из сваренных труб с выкованными завитушками. Впрочем, чему удивляться, звезд на этом кладбище я увидел немного, народ придерживался старых обрядов, религиозных, и плевать им было на повсеместно насаждаемый вот уже более полувека атеизм. На крестах родителей Евдокии никаких портретов, только надписи на табличках с указанием фиа и дат рождения и смерти. Моя спутница положила несколько цветов на могилу матери, оставшиеся на могилу отца. Постояла, что-то беззвучно шепча, промокнула уголком платка повлажневшие глаза. У меня и самого ком в горлу подкатил. В этот момент я чувствовал себя здесь лишним, подумал запоздало, что нужно было остаться за оградой кладбища. «Идемте», — тихо сказала Евдокия, направляясь к выходу с кладбища. Я последовал за ней. Когда погост остался позади и на душе немного отпустило, я поинтересовался, почему всего 4 сотки. По сельским меркам это нет ничего. Да куда мне больше-то, так-то за мной было 10 соток, еще отцу давали, но я 6 отдала тете Лиде. У них 4 в семье, плюс хозяйство, свиньи, те знаете как картошку любят. Если с добавлением молока вареную картошку давать, сало получается нежное, которые картошку обожают. А я одна живу, мне картошки с этих 4 соток за глаза на весь год хватает. Вон, в погребе еще мешок прошлогодний стоит. Ну тогда мы ваши 4 сотки и в самом деле быстро от клубней освободим, самонадеянно заявил я. А ведь вы человек городской, небось не часто картошку копали, иронично улыбнулась Евдокия. Копал, еще как копал, тоже хмыкнул я, поправляя черенок штыковой лопаты, который то и дело норовил сползти с плеча вниз. Нас на первом курсе на картошку гоняли на месяц, я на нее потом полгода смотреть не мог, не то что есть. Оказалось, далеко не мы одни в выходной день пришли повозиться в земле. Ну как выходной, у хлеборобов идет страда, те без выходных вкалывают, уборка и в ночь идет. Тут и там виднелись фигурки людей, правда, по большей части это были пенсионеры, и преимущественно женского пола. «Вон там мой участок», — показала рукой направление Евдокия. «Весь поросший зеленью, абсолютно весь», — негромко пропел я. «На самом деле не весь, ботва уже начала желтеть и усыхать, но участок и в самом деле выделялся на фоне соседних, где картошку, судя по всему, уже успели собрать. Ну ничего, сегодня и мы наверстаем. День сегодня был по-летнему жаркий, так что с меня 7 потов сошло, да и моя напарница порядком взмокла. Но мне даже понравилось, давненько я там не напрягал свой организм. Исцеление не в счет, там другого рода усталость, какая-то болезненная, а тут самое что ни на есть пахота. Вот тебе и 4 сотки. Представил, как моя хозяйка в одиночку тут впахивала бы, аж стыдно стало. Работал я лопатой, поддевая кусты и выворачивая клубни, Евдокия их тут же закидывала в ведро, а я шел до конца грядки, после чего возвращался, помогал ей, пересыпая картошку из ведра в мешок, и продолжал копать дальше. В итоге накопали 23 мешка, которые теперь кучно стояли на краю поля, вернее, 22,5. В половине третьего подъехал тот самый Петрович на тракторе «Беларусь» с прицепом. В этот прицеп я и покидал мешки, туда же свои мешки закинули какие-то неворотовы, которые копали через участок от нас. Потом всей толпой забрались в прицеп и, сидя верхом на картошке, так и тряслись до самого нашего дома, поскольку он на пути был раньше дома неворотовых. Они помогли скинуть мешки у калитки, и потряслись дальше, а я принялся таскать картошку на участок, где высыпал сушиться на специально подготовленную полиэтиленовую пленку до завтрашнего дня. Завтра после работы соберем картошку в мешки, и я перетаскаю их в подвал. Пусть я и делал каждое утро зарядку, но мышцы все равно ныли, и очень хотелось в обещанную баню, которую Евдокия оперативно истопила. На этот раз после того, как она вновь нахлестала меня веником, в качестве ответной услуги я предложил себя в роли банщика, и Евдокия, к моему некоторому удивлению, покорно стянула с себя прилипшую к телу и лишь отдаленно скрывавшую ее выпуклые прелести ночнушку, оставшись в чем мать родила. Правда, проделала все это спиной ко мне и тут же, не поворачиваясь, улеглась на полок, так что по-настоящему разглядеть ее фасад мне не удалось, только по тылам взглядом прошелся. Заодно развеселил молодую женщину анекдотом. Пошли Петька с Василием Ивановичем в баню, начали раздеваться, тут Петька и говорит: «Василий Иванович, ты даже грязней, чем я». Чапаев отвечает: «Ну так етить, я же тебя старше». Не самый смешной анекдот, но хотя бы приличный, а Евдокия все равно задорно смеялась. А после того, как закончил парить свою хозяйку, то по ее просьбе удалился в предбанник, и только когда она сама там появилась в своей длинной, пропитанной насквозь влагой ночной рубахе, вернулся, чтобы смыть с себя покрывавший мое тело пот. Евдокия тем временем насухо обтерлась и повязала на голову тюрбан из полотенца, став похожей в нем на какую-то восточную принцессу. Правда, с чисто славянским профилем. Так и сидела в нем за столом, пока ужинали. Есть после тяжелого физического труда и последующей баньки хотелось неимоверно, мне-то уж точно. Правда, удалось себя сдержать, не набив живот до отвала, чтобы не снились всякие кошмары. Евдокия же, как мне показалось, вообще ела немного, и в этот раз ограничилась куском яблочного пирога с чаем. Пирог вообще она еще с утра, пока я в амбулатории был, испекла изумительный. Я 3 куска умял, а мог бы и больше, но решил, что пора остановиться. Сон, впрочем, мне приснился. Снился мне почему-то пациент из моей прошлой жизни, по фамилии Гусейнов, азербайджанец, приехавший в Пензу во второй половине 80-х, да так и осевший на сурской земле. Помню, когда тот выписывался, вручил мне в подарок здоровенный арбуз, мы его потом всем отделением трескали. Вот и сейчас усатый Гусейнов стоял напротив и со золотозубой улыбкой протягивал мне здоровый полосатый арбуз. «Возьми, дорогой, вкуснее арбуза ты в жизни не ел». И что-то мне так во сне захотелось арбуза, что я проснулся с мыслью о том, что сейчас самый сезон, а я на рынке в Сердобске видел, как продают арбузы. И вот завтра, а может уже и сегодня, арбуз надо обязательно купить, раз уж в райцентр ехать собираемся. Рынок в Сердобске был, и арбузы я там продавали. Помню, на второй или третий день мимо проходил, подумалось, что надо бы купить, но так и не осуществил свою задумку. А теперь очень захотелось, до слюновыделения, и Евдокия угостится, наверняка любит. Не встречал я в той своей жизни таких людей, чтобы арбузы не любили. Понедельник, невзирая на стонущие и просившие пощады мышцы, начал с зарядки, после которой почувствовал себя намного лучше. В кухне на тарелке под полотенцем от мух, которые все-таки залетали дом, несмотря на москитные сетки, в том числе и на двери, лежали порезанные куски вчерашнего пирога. Помню, Евдокия вроде вчера в холодильник убирала остатки, значит, выставила на стол заранее, чтобы потеплее был к завтраку. Не на сковороде же мне греть пирог. Вообще мы с Евдокией договорились, что я могу брать все, что найду в холодильнике. А там я нашел и сметану, и котлеты в кастрюльке, и докторское, и яйца, ну и еще много чего, что к завтраку вряд ли бы пригодилось. Не все, конечно, хранилось в холодильнике. Я вон на литровую банку с медом покосился и решил, что уж пусть стоит, хотя ложечку другую в чашку чая намешал бы, но решил не нарушать целостность банки. Про мед у нас с Евдокией разговора не было. Может, он у нее для каких-то своих целей, скажем, в подарок кому-нибудь. К тому же это быстрые углеводы, хоть и полезнее пустого сахара, но все же поджелудочную нужно беречь с молоду. Впрочем, равно как и другие жизненно важные органы, да и не очень жизненно важные тоже, в человеке нет ничего, к чему можно было бы отнестись наплевательски. Недолго думая, соорудил глазунью из 4 яиц с поджаренными кусочками колбасы. Нормальной колбасы, а не такой, что в моем будущем растекалась в какую-то слизистую субстанцию. Вооружился куском назреватого хлеба, корочкой которого в конце подтер со сковороды яичные потеки, а потом чай с пирогом. Лепота встал из-за стола сытым и полным сил, бодрым шагом отправившись в амбулаторию. По пути здоровался с сельчанами, среди которых кого-то я уже начал узнавать в лицо. У Маши уже взяли анализы перед завтраком, и мы отправились на Буханке Семеныча в Сердобск делать снимок на новом рентгеновском аппарате. Снимок для меня оперативно проявили, буквально в течение часа. По итогу все было нормально, ни одного темного пятнышка ни в легких, ни в бронхах. Что ж, девочку можно выписывать хоть сегодня, но для порядка нужно хотя бы еще денек подержать, тем более документы на выписку готовятся загодя. Когда шел обратно к машине, где меня дожидались Семеныч и скучавшая пациентка, увидел идущего навстречу Штейнберга, Арсения Ильич. Он расплылся в улыбке, протягивая руку, которую я с чувством пожал. «Какими судьбами?» Я вкратце объяснил ситуацию, на что заведующий терапией покивал. «Ну и хорошо, что все обошлось. Как вы там, кстати, обжились? Рижская не закручивает гайки, она ведь женщина с характером». «Да ничего, обвыкаюсь», – пожал я плечами. «И Рижская ко мне нормально относится. А что там с Паршиным, не знаете? Так выписывают завтра, здоров человек, чего же его в больнице держать? Ладно, побежал». К нам сейчас в отделение Костин обещал нагрянуть. Заскочили на рынок, где я выбрал средних размеров, крепкий арбуз с увядшим, как обычно определяется зрелость плода, хвостиком. Подумав, взял еще один, для своих коллег, а Машке выручил кулек с конфетами. Почему-то мне казалось, что дома ее не сильно закармливают сладким. Товарищи по амбулатории полосатой ягоде обрадовались, мы тут же собрались, включая Рижскую, и умяли арбуз минут за 10, а потом заведующая попросила меня продемонстрировать на ком-нибудь из присутствующих прием Геймлиха. Из мужчин, как я уже упоминал, тут был один врач, Катранов. Вот его-то я и пригласил в качестве подопытного. В рот ему, естественно, ничего засовывать не стал с просьбой натурально подавиться, а просто показал, что и как нужно делать. Потом остальные друг на друге пробовали, а Валентина Ивановна почему-то решила спасти жизнь мне, так что тоже пришлось побыть в роли несчастного, которому кусок не в то горло попал. В оставшееся до конца рабочего дня время меня ни в какие поездки не дергали, разве что пришлось прогуляться на вызов по поводу ОРЗ у женщины, которой я выписал больничный на 3 дня с возможным продлением. Еще один больничный выписал механизатору, который сам пришел на прием с небольшой температурой, насморком и жалобой на красное пятно на ноге, которое при нажатии не вызывало болевых ощущений. Похоже, что рожа, подумал я, понимая, что получилось в рифму, и невольно улыбаюсь, чем вызываю недоуменный взгляд посетителя. Отправил его в лабораторию к Ольге Григорьевне на общий анализ крови, пока же выписал больничный, порекомендовав постельный режим, обильнее питье и препараты для снижения температуры. Если что, отправим в районную больницу, полежит в инфекционном отделении. За ужином мы с Евдокией оприходовали половину арбуза, который я что в той, что в этой жизни мог есть, наверное, килограммами. Правда, хозяйка скромничала, но я чуть ли не силой заставил употребить ее хотя бы 2 ломтя. Оставшуюся половину отправили в холодильник, с расчетом, что завтра мы ее добьем. Посидели перед телевизором. Евдокия что-то вязала, и я подумал, какая моя хозяйка рукодельница. И на машинке, и, как говорил кот Матроскин, крестиком может вышивать, а может и не крестиком, я в этих делах особо не разбираюсь. По телевизору показывали клуб кинопутешествий, где улыбчивый и буквально излучавший позитив Сенкевич рассказывал о путешествии на Ра-2, в котором он выполнял роль врача, как и в предыдущей экспедиции под руководством неугомонного норвежского исследователя Тура Хейердала. Евдокия с вязанием сидела в одном из 2 кресел, второе занимал я. Кресла были старые, с потертой на подлокотниках тканью, но крепкие. Стояли они в 1 метре от другого, так что при желании мы могли соприкоснуться руками. Но, невзирая на тягу моего молодого организма к такому же молодому организму противоположного пола, я такого себе позволить не мог. Да и Евдокия была женщиной скромной, хотя в ее глазах, когда она изредка кидала на меня быстрые взгляды, проскальзывало что-то такое. Желание, что ли, то самое, которое, становясь обоюдным, зачастую толкает мужчину и женщину в объятия друг друга. А Евдокия мне нравилась. Крепкая, статная, не какая-нибудь худосочная модель из моего будущего, но и не оплывшая бодипозитивная ватрушка. Лицо не идеальное, но симпатичное. Распущенные волосы тяжелыми волнами спадали на плечи. Чуть вздернутый носик, обсыпанный едва проступающими на коже веснушками, большие, чуть раскосые глаза в обрамлении темных и густых от природы ресниц, излом таких же темных бровей, чувственные губы. Все было при ней, на мой взгляд, не убавить, не прибавить. Однако усталость после вчерашнего исцеления все же брала свое, да и хозяйке, как обычно, нужно было вставать ни свет, ни заря. Зато она возвращалась рано, часа в три, а то и в два. Основная работа у них была в первой половине дня. Во вторник перед обедом я выписал Машу. В отличие от счастливой матери, она выглядела почему-то грустной. «Чего такая смурная?» – спросил я ее. Та насупилась, глянула на меня из-под лобья и буркнула. «В школу не хочу завтра идти». «Вот те раз», – рассмеялся я. «А почему?» «Не люблю учиться», – пожала она костлявыми плечиками. «Да не слушайте вы ее, ерунду всякую несет», – смутилась мать девочки. «Просто у нас в Софии на своей школы нет, приходится детей отправлять сюда каждое утро на рейсовом автобусе, а после учебы с последним обратно едут. Вот Машка-то и не любит все эти поездки». «Понятно», – протянул я со вздохом. «Но учиться надо, иначе в жизни без образования ничего не добьешься». «Ты кем хочешь стать?» – девочка переглянулась с мамой, та смущенно улыбнулась. «Певицей она у нас стать мечтает. Как услышит по радио песню, сразу подпевает. На певицу тоже учиться надо. Помимо обычной школы нужно посещать еще и музыкальную. В Куракино есть вокальный кружок при Доме культуры?» – спросил я Катерину. «Есть вроде бы», – неуверенно ответила та. «Так это надо после школы ходить, она у меня на последний автобус не успеет». «Мам, Ленка Горбункова в кружке пения как раз занимается», – подала голос Мария. «Ее после занятий папка на мотоцикле забирает, а коляска у него большая, мы обе влезем». «Ну вот и договоритесь с этим Горбунковым, может, согласится Машу тоже подвозить до Софина», – напутствовал я Катерину. Перед сном сбегал в уборную, почистил зубы и с чувством выполненного долга отправился смотреть сны, ну или просто спать, если ничего не приснится. Уснул почти сразу, и без сновидений, но среди ночи проснулся словно бы от какой-то внутреннего будильника. Открыв глаза, увидел в дверном проеме чью-то фигуру. «Чью-то? Да уж понятно чью. В доме кроме нас с Евдокией больше и нет никого, если не считать Рыжика. Не вор же пробрался, вернее, воровка, так как фигура явно была женской». «Арсений», — тихим шепотом позвала Евдокия. «Вы спите?» «Нет», — почему-то так же тихо ответил я. Она нерешительно стояла в дверях, на ее ночнушку падал луч солнечного света, транзитом отраженного от поверхности далекой луны в окно моей комнаты, и меня будто бы обволакивали исходящие от нее волны желания. А у меня желание тоже имелось, это я ощущал, скажем так, по резко проявившимся характерным физиологическим признакам. «Идите сюда, Евдокия», — принимая сидячее положение, позвал я ее с непонятно откуда возникшей хрипотцой в голосе. Она еще несколько секунд стояла как бы в нерешительности, а потом, тихо ступая, приблизилась и осторожно села рядом. Мои ноздри уловили тонкий запах смеси полевых трав, все еще исходящий от нее после бани, и еще запах женщины, прямо как в одноименном фильме с Аль Пачино. Наши взгляды встретились, она тут же опустила глаза, даже в ночном сумраке я видел, как зарделось ее лицо. Евдокия была дернулась, вероятно, чтобы встать и уйти, с тем, а потом остаток ночи проклинать себя за малодушие, но я ей этого не позволил. «Сиди, я сам все сделаю», — прошептал я ей на ушко, и медленно начал снимать с Евдокии ночную рубаху. Она не сопротивлялась, а внутри меня все трепетало мелкой дрожью и, даже еще не избавившись от ночнушки, она подалась ко мне, а в следующее мгновение наши губы соприкоснулись. Сначала робко, как целуются неопытные подростки, а затем кончик моего языка стал нагло пробираться между горячих, приоткрытых губ Евдокии. Она чуть испуганно сжала губы, видимо, французский поцелуй был для нее чем-то экзотическим и, вероятно, даже непотребным. Но я проявил настойчивость, и вот уже наши языки затеяли борьбу, кто кого. А мои пальцы тем временем начали исследовать ее тело, скользя по плечам, шее, крупным отвердевшим соскам, чуть выпуклому животу, и ниже, туда, где в мелких, жестких кудряшках пряталось самое сокровенное. А потом мы, обессиленные, лежали рядом, глядели в потолок, и я рассказывал о себе, об учебе в институте, о том, как попал в Куракина. А когда закончил, то после некоторой паузы она тоже заговорила. А в моей жизни веселого было мало. Про родителей я вам уже рассказывала. Слушай, странно выглядит, что после того, что сейчас между нами было, мы еще на «вы», перебил я ее, повернувшись к ней. Может, все-таки перейдем на «ты»? Давай, легко согласилась она, улыбнувшись. Ты ведь замужем была? Была, вздохнула она. Почти 2 года. Вышла за Володьку Семенцова, он тоже в нашей куракинской школе учился, только на 2 класса старше. Потом ПТУ в Пензе закончил, в армии отслужил и вернулся в село. А я как раз после техникума вернулась. В школе мы друг на друга внимания особо не обращали, у них, кто постарше, был свой круг общения. А тут как-то в Доме культуры на танцах вместе оказались, он пригласил меня танцевать, потом домой проводил. Ну вот и начали встречаться, а через 1/2 сыграли свадьбу. Она замолчала, я не подгонял ее. Видно, не все гладко в семейной жизни складывалось, раз дело дошло до развода. Поначалу все хорошо было, а потом он начал выпивать. Ладно бы просто выпивал, так еще по пьянке стал руку на меня поднимать. Я уж не говорю о том, что к Ленке Федуловой бегать начал, а та лярва на все село известная. В общем, я его матери как-то пожаловалась, так она мне сказала, что при хорошей жене муж не пить, не гулять на стороне не станет. Тем более еще не доказано, что ее сын мне изменял. В любом случае выходит, со мной самой что-то не так. А что не так, я вокруг него разве что хороводы не водила, наизнанку для него выворачивалась. А он мне как-то сказал выпивши, мол, скучно ему со мной, тихоней безответной, уж лучше бы я стервой была. Ну я в сердцах и сказала ему, дескать, вали к своей Ленке, уж она стерва так стерва, а он как даст мне кулаком в живот. Я упала, он еще и ногой добавил, взял початую бутылку водки со стола и ушел, к Ленке и ушел, утром только вернулся. А я тогда беременной была, на 2-м месяце, лежу, плачу, а потом чувствую, по ляжке что-то теплое течет, смотрю, а это кровь, и боль такая внизу живота. В общем, потеряла я ребенка, девочку. Она снова замолчала, молчал и я, переваривая в голове услышанное под гомон сверчков, доносившийся через затянутую москитной сеткой форточку. Да, не повезло Евдокии с выбором спутника жизни. И сколько их таких, женщин на Руси, страдающих от произвола мужей, которые и пьют, и лупят, и налево ходят. Тут поневоле на их месте задумаешься о движении феминисток. Тьфу-тьфу, не приведи бог. Там еще было кровоизлияние, а затем гнойный перитонит. Спайки, нарушила она молчание. В общем, врач в Пензе сказал, что детей у меня уже не будет. И снова тишина, только слышно, как в висках молоточками отдаются удары сердца. Посадили? Наконец спросил я. Володьку-то? Да я заявление в милицию не стала писать, хотя участковый и предлагал, даже настаивал. В общем, мы с ним развелись. И фамилию я вернула себе девичью, снова теперь Дорофеева. А где он сейчас, этот Семенцов? Мрачно спросил я. После развода он сразу на севера уехал. Больше я его не видела. Надеюсь, и не увидишь, подумал я, закрывая глаза. И сам не заметил, как уснул. Рыжик, паразит, все-таки пробрался в комнату. Когда я проснулся, то он спокойно, опять же свернувшись клубком, почивал у меня в ногах. У меня, а не у нас, потому что Евдокии рядом не было. Я привстал, протянул руку к столику, глянул на циферблат командирских. Так, 7:30 почти, надо вставать. У нас без 9:15 планерка, опаздывать негоже. Евдокии не было, зато на кухонном столе лежала записка, в которой моя хозяйка сообщала, что убежала на работу, а к завтраку я все могу найти в холодильнике. Вот так вот, ни слова о том, как ей было хорошо ночью со мной, какой я молодец и вообще половой гигант. Ну может и не гигант, но и себе, и ей удовольствие однозначно доставил. Ладно, она девушка, хотя скорее уж женщина, скромная, не привыкла выражать свои чувства, так что на первый раз простим, думал я, разглядывая содержимое холодильника. Чуть позже иду в сторону амбулатории, и туда же, к центру, течет ручеек школьников. Мелкие с цветами и за ручку с мамами, старшие, сами по себе, в основном небольшими группками, что-то весело обсуждая. На мальчиках классическая форма, синий костюм и белая рубашка, на левом рукаве нашлепка в виде раскрытой книги. На девчонках коричневые платьица с белыми фартуками, у многих в волосах бутоны белых бантов. Мелкие, с октябрятскими значками, постарше, с пионерскими галстуками на шеях, из тех, кто еще старше, с комсомольскими значками. Правда, не все. Помню, в моей школе почему-то считалось зазорным щеголять со значком. Да и не каждому, видимо, доверили право быть комсомольцем. Накатила ностальгия по школьным годам, впрочем, не очень сильная. И так уже в свою молодость попал, чего ж еще желать-то? А могли бы высшие силы меня и в мое мальчишеское тело закинуть? Как бы я выглядел пацаном с сознанием взрослого человека? От раздумий меня отвлек звук притормозившего рядом автомобиля. Арсений Ильич, здорово. Из окна УАЗа высовывалось улыбающееся лицо Байбакова. В амбулаторию? Здравствуйте, Федор Кузьмич. В нее, родную. А я в школу, выступать буду на линейке. Ну, бывай, Федор Кузьмич. Притормозил я его, глядя на ехавшего мимо парнишку на велосипеде, причем в школьной форме и с ранцем за спиной. У меня возникла мысль, что на двух колесах я бы мог куда быстрее передвигаться по селу. На мотоцикл или хотя бы мопед замахиваться не с руки, а вот велик. Почему бы и нет? Чего? Он выжидающе уставился на меня. Да вот подумал, что есть у нас при амбулатории буханка, но не будешь же водителя каждый раз дергать, когда надо в пределах Куракина, например, на дому больного по вызову навестить. Бензин, опять же, хоть и копеечный, но все же, не говоря уже об амортизации. А если бы у меня был велосипед? Тут я вспомнил почтальона Печкина из еще не существующего мультика и уже написанной книги Успенского, и едва сдержал улыбку. В общем, на велосипеде я бы куда быстрее мог делать обход, вернее, объезд больных. Пока погода нормальная, в Куракино не купить, если только с рук у кого. В Сердобске я что-то спорттоваров не видел. Может, кто из ваших в Пензу поедет да присмотрит мне велик. Так я завтра как раз в Пензу еду, заодно в спорттоварах гляну тебе велосипед. Только, если можно, не зифовский, попросил я. Это почему? Да качество у них не ахти. Был у меня, на второй же день разваливаться начал. И это чистая правда. В 7 классе, еще когда был жив отец, родители купили мне взрослый велосипед производства нашего пензенского завода имени Фрунзе 14. У автора были два велосипеда ЗИФ. Один был куплен родителями в юном возрасте, второй купил уже сам, после армии, понадеявшись, что его качество будет лучше, нежели у того, первого. К сожалению, оно оказалось еще хуже. Он реально на второй день начал скрипеть и хрустеть, а потом, несмотря на мою возню с гаечными ключами, поломки пошли одна за другой. Эх, и намучился я с ним. Лады, посмотрю, может, что получше подвернется. Спасибо, а я вам деньги тогда сразу за него отдам. Байбаков крякнул, покрутил ус. Ты это, брось про деньги. Это тебе будет от колхоза подарок. А во, брови мои сами по себе приподнялись. Вот спасибо, Федор Кузьмич. Тогда знаете что? В качестве благодарности могу, например, перед воскресными киносеансами в Доме культуры бесплатно читать небольшие лекции о вредных привычках. Причем с наглядной агитацией. Это как с агитацией, с плакатами. У нас в амбулатории возьму на время. Байбаков снова задумался, затем кивнул. Нормально. От вредных привычек механизаторов нужно отучать, а то привыкли самогонку жрать. Давай так и сделаем. Я тебе велосипед, а ты мне раз в неделю лекцию о здоровом образе жизни. По рукам? По рукам. Только давайте раз в месяц, а то темы быстро закончатся. Придется одно и то же по кругу повторять. Ну, давай раз в месяц. И это, насчет велосипеда. Считай, Арсений Ильич, что ты его в прокат получишь, предупредил Байбаков. Как тебе замену в амбулаторию найдут, уедешь обратно в Сердобск, а велосипед колхозу останется. Логично, согласился я. Признаться, не без трепета я ждал наступления следующей ночи. Вечером мы вели себя так, словно бы между нами ничего не было. Разве что Евдокия не без труда, но все же перешла в итоге на «ты», о чем мы вроде бы договорились прошлой ночью. Посидели по традиции перед телевизором, пожелали друг другу спокойной ночи и отправились по своим комнатам. Я, естественно, сразу засыпать не собирался, лежал, ждал, слушая сквозь забранную москитной сеткой форточку самцов-цикад, которые своим стрекотанием пытались привлечь самок. А как мне привлечь Евдокию? Крылышек у меня нет, чтобы тереться ими друг о друга. Зато есть речевой аппарат. Мог бы запудрить молодой женщине голову, на это моего многолетнего опыта ухаживания хватит, но стоит ли? Прошлой ночью захотела, сама пришла. Может, ей не втерпешь было, сколько она уже без мужика. И то стеснялась как, небось корила себя потом. Теперь, может, пока снова нежелание не станет перехлестывать через край, и не сунется ко мне. А вдруг сейчас лежит и ждет меня, сама стесняется прийти и надеется, что я проявлю инициативу. И ведь я-то не против, желание у меня есть, и еще какое. Молодой организм после вчерашнего и не устал, готов снова этим самым, чего у нас в СССР нет 15, в СССР секса нет, вырванная из контекста и ставшая крылатой фраза, источником которой послужило высказывание одной из советских участниц телемоста «Ленинград», «Бостон», «Женщины говорят с женщинами», записанного 28 июня и вышедшего в эфир 17 июля 1986 года, заниматься. Вон, при воспоминании о прошлой ночи детородный орган как силой налился. Черт, что же делать? Я повернулся с боку на бок, закрыл глаза, но сон не шел. Перед моим мысленным взором стояла полная и тугая грудь Евдокии, ее чувственные, горящие огнем губы. Я помнил ее запах, это был запах трав и чего-то еще, неуловимого, что, наверное, у женщин непроизвольно выделяется эстрогенами 16, эстрогены, группа женских половых стероидных гормонов, чтобы сводить мужчин с ума. А-а, была не была. Я решительно откинул покрывало и прямо босиком, стараясь ступать как можно более неслышно, вышел из своей комнатушки, прошел через зал и встал у двери, за которой спала Евдокия. А может и не спала, сейчас как раз и узнаем. Я негромко постучал по закрашенной голубой и уже местами облупившейся краской фанере, на которую падал тусклый лунный свет, и тут же с той стороны раздалось то ли испуганное, то ли полное надежды. «Кто там? Не пугайся, это я, Арсений». «Арсений», — эхом повторила Евдокия, — «что-то случилось? Э-э-эм, КХМ, может, я зайду, или это будет неудобно?» Повисла пауза, я только слышал, как на стене тикают старинные ходики, да рыжик вдруг подкрался и начал тереться о мои ноги. «Заходите, то есть заходи». Я отпихнул котяру и толкнул дверь. Евдокия лежала в своей ночнушке, вцепившись пальцами в край покрывала, такого же, как и на моей постели, и смотрела на меня широко раскрытыми, будто бы от удивления, глазами. Белки глаз сверкали сквозь ночной сумрак. Мною вдруг овладела робость, но я с нею справился и присел на край кровати, невольно подумав, что и Евдокия прошлой ночью также присела на край моей кровати. Правда, встречал я ее уже в сидячем положении. «Ты ждала меня?» Она неожиданно привстала, одной рукой обхватила меня за шею, заставив пригнуться, и впилась своими губами в мои. Я едва не рухнул на нее всем своим телом, но успел подставить левую руку, а пальцы правой запустил в ее распущенные волосы. Она снова пахла, как в прошлый раз, и этот запах мог свести с ума кого угодно. Мужчину нормальной ориентации уж точно. А дальше мы впали в пучину какого-то безумия. Ее ногти царапали мою спину, я кусал ее соски, мы рычали, как два диких зверя, и это было на порядок круче того, что случилось с нами прошлой ночью. Мы взмывали под облака и падали в океанскую пучину, несколько минут передышки, и снова набрасывались друг на друга. Закончилось это, наверное, за полночь, когда мы окончательно лишились сил и просто лежали. А потом она повернулась ко мне, положила руку мне на грудь и уснула. А я вслушивался в ее тихое дыхание и думал, что такой женщины в той жизни у меня не было. Я, кажется, попросту влюбился. Но, черт возьми, какое будущее нас может ждать? Она старше меня, пусть и не намного, но это, в сущности, ерунда. Самое главное, что Евдокия бесплодна. Нет, в той, прошлой жизни у меня была дочь, так что в этом плане хоть там я наследницу доставил. Но, все равно непонятно, как нам строить отношения, тем более, если я через месяц, ну максимум два уеду в Сердобск, и вряд ли когда еще судьба приведет меня в Куракино. Глава 7.